А он-то, он, до чего охотно этот болван подставлял свою глупую голову под помазанье и под корону. И каким жалким гаденышем выглядел в короне. «Неважно», — сказал герцог де Гиз, — «мы добились, чего хотели. И Франсуа теперь уже от нас не отречется. У Монсоро, несомненно, есть какой-то свой тайный расчет. Он завел своего принца так далеко, что отныне мы можем быть спокойны. Франсуа не бросит нас на полпути к эшафоту, как он бросил Ламоля и Коканнаса». «Ого», — сказал герцог Майенский, — «принцев нашей крови не так-то просто заставить ступить на этот путь. От Лувра до аббатства Святой Женевьевы нам всегда будет ближе, чем от ратуши до Гревской площади». «Давайте вернемся к делу, господа», — прервал его кардинал. «Все двери закрыты, не правда ли?» «О, за двери я вам ручаюсь», — ответила герцогиня. «Впрочем, я могу пойти проверить». «Не надо», — сказал герцог. «Вы, должно быть, устали, мой прелестный мальчик из хора». «Даю слово, нет, все это очень забавно». «Майен, вы говорите, он здесь?» — спросил герцог. «Да». «Я его не заметил». «Я думаю, он спрятался». «И где?» «В исповедальне». Эти слова раздались в ушах Шико, как 100 000 труб апокалипсиса. «Кто же это прячется в исповедальне?» — спрашивал он, беспокойно вертясь в своем деревянном ящике. «Клянусь святым чревом, кроме себя никого не вижу». «Значит, он все видел и все слышал?» — спросил герцог. «Ну и что? Ведь он вполне наш человек». «Приведите его ко мне, Майен», — сказал герцог. Герцог Майенский опустился по лестнице с хоров, некоторое время стоял, словно раздумывая, куда идти, и, наконец, решительно двинулся прямо к той исповедальне, где притаился Шико. Шико был храбр, но на этот раз он залязгал зубами от страха, и капли холодного пота потекли с его лба на руки. «Ах, так!» — говорил он, пытаясь высвободить шпагу из складок рясы. «Однако же я вовсе не хочу, чтобы меня закололи в этом ящике, как ночного вора. Ну что ж, встретим смерть лицом к лицу, клянусь святым чревом. И раз представляется случай, убьем сами, прежде чем умереть». И, готовясь привести в исполнение свой смелый замысел, Шико, который наконец-то нащупал рукоять шпаги, уже положил было руку на дверную задвижку. Но тут он услышал голос герцогини. «Не в этой, Майен, не в этой, в другой, на левой стороне, совсем в глубине». «Ах, да, верно», — пробормотал герцог Майенский, резко поворачиваясь и опуская руку, уже протянутую было к исповедальне Шико. «Уф!» — вырвалось у Шико, которому позавидовал бы сам Гаранфло. «В самую пору! Но какой черт прячется в другой коробке?» «Выходите, мэтр Николя Давид», — пригласил герцог Майенский. «Мы остались одни». «К вашим услугам, монсеньор», — отозвался человек из исповедальни. «Добро», — сказал Шико. «Тебя не было на празднике, мэтр Николя. Я искал тебя повсюду. И вот сейчас, когда уже бросил искать, нашел». «Вы все видели и все слышали, не так ли?» — спросил герцог де Гиз. «Я не упустил ни одного слова из того, что здесь говорилось, и не забуду ни одной мелочи. Будьте спокойны, монсеньор». «И вы сможете все передать посланцу его преосвященства папы Григория XIII», — продолжал Меченый. «Все до мельчайших подробностей». «Ну, а теперь посмотрим, что вы там для нас сделали. Брат Майен мне сказал, что вы прямо чудеса творите». Кардинал и герцогиня подошли поближе, влекомые любопытством. Три брата и сестра встали рядом. Николя Давид стоял в трех шагах от них на полном свету лампады. «Я сделал все, что обещал, монсеньор», — сказал он. «То есть я нашел для вас способ по законному праву занять французский трон». «И они туда же», — воскликнул Шико. «Вот так-так. Все стремятся занять французский трон. Последние да будут первыми». Как видите, наш славный Шико воспрянул духом и снова обрел свою веселость. Эта перемена была вызвана тремя причинами. Во-первых, Он совершенно неожиданно ускользнул от неминуемой гибели. Во-вторых, открыл опасный заговор. И, наконец, открыв этот заговор, нашел средство погубить двух своих главных врагов — герцога Майенского и адвоката Николя Давида. «Мой добрый Гранфло», — пробормотал он, когда все эти мысли утряслись в его голове. «Каким ужином я отплачу тебе завтра за то, что ты судил мне рясу? Вот увидишь. Но если узурпация слишком бросается в глаза, мы воздержимся от применения нашего способа», — произнес Генрих де Гиз. «Мне нельзя восстанавливать против себя всех христианских королей, ведущих начало от божественного права». «Я подумала о вашей щепетильности, монсеньор», — сказал адвокат, кланяясь герцогу и окидывая уверенным взглядом весь триумвират. «Я понаторил не только в искусстве фехтования, монсеньор, как могли вам донести мои враги, дабы лишить меня вашего доверия. Будучи человеком, сведущим в богословии и в юриспруденции, я, как подобает всякому настоящему казуисту и ученому юристу, обратился к анналам и декретам и подкрепил ими свои изыскания. Получить законное право на наследование трона — это значит получить все. Я же обнаружил, монсеньоры, что вы и есть законные наследники, а Валуа — только побочная и узурпаторская ветвь». Уверенный тон, которым Николя Давид произнес свою маленькую речь, вызвал живейшую радость мадам де Монпансье, сильнейшее любопытство кардинала и герцога Майенского, и почти разгладил морщины на суровом челе герцога де Гиза. «Вряд ли лотаринский дом, — сказал герцог, — каким бы славным он ни был, может претендовать на преимущество перед Валуа». «И однако это доказано, монсеньор, — ответил мэтр Николя. Распахнув полы рясы, он извлек из кармана широких штанов свиток пергамента, при этом движении из-под его рясы высунулась также и рукоятка длинной рапиры. Герцог взял пергамент из рук Николя Давида. «Что это такое?» — спросил он. «Генеалогическое древо лотарингского дома». «И родоначальник его?» «Карл Великий, монсеньор». «Карл Великий!» — в один голос воскликнули три брата с недоверчивым видом, которому, однако, примешивалось и некоторое удовлетворение. «Это немыслимо. Первый герцог Лотарингский был современником Карла Великого, но его звали Ранье, и он ни по какой линии не состоял в родстве с великим императором». «Подождите, монсеньор», — сказал Николя. «Вы, конечно, понимаете, что я вовсе не искал таких доказательств, которые можно сходу опровергнуть и которые первый попавшийся знаток геральдики сотрет в порошок. Вам нужен хороший процесс, который затянулся бы на долгое время, занял бы и парламент, и народ, и позволил бы вам привлечь на свою сторону не народ, он и без того ваш, а парламент. Посмотрите, монсеньор, как это получается. Ранье... Первый герцог Лотарингский, современник Карла Великого. Гильберт, его сын, современник Людовика Благочестивого. Генрих, сын Гильберта, современник Карла Лысого. Но, — начал герцог де Гиз, — чуточку терпения, монсеньор, мы уже подходим. Слушайте внимательно. Бон... Да, — сказал герцог. Дочь Рисена, второго сына Ранье. — Верно, — подхватил адвокат. — За кем замужем? — Бон? — Да. — За Карлом Лотарингским, сыном Людовика IV, короля Франции. — За Карлом Лотарингским, сыном Людовика IV, короля Франции, — повторил Давид. — Прибавьте еще братом Лотаря, у которого после смерти Людовика V Гуго Капет похитил французскую корону. «О-о!» — воскликнул одновременно герцог Майенский и кардинал. «Продолжайте», — сказал Меченый. «Тут появляется какой-то просвет». «Ибо Карл Лотарингский должен был наследовать своему брату Лотарю, если род Лотаря прекратится». «Род Лотаря прекратился. Стало быть, господа, вы — единственные законные наследники французской короны». «Смерть Христова», — сказал Шико. «Эта гадина еще ядовитее, чем я думал». «Что вы на это скажете, братец?» — в один голос спросил Генрих и Гиза, кардинал и герцог Майенский. «Я скажу», — ответил Меченый, — «что на нашу беду во Франции существует закон, который называется солическим, и он сводит к нулю все наши претензии». «Этого возражения я ожидал, монсеньор», — воскликнул Давид с гордым видом человека, честолюбие которого удовлетворено. «Но помните, когда был первый случай применения солического закона?» «При восшествии на престол Филиппа Валуа в ущерб Эдуарду Английскому». «А какова дата этого восшествия?» Меченый поискал в своей памяти. 1328 год, без запинки, подсказал кардинал Лотарингский. То есть 341 год после узурпации короны Гуго Капетом. 240 лет после прекращения рода Лотаря. Значит, к тому году, когда был принят солический закон, ваши предки уже 240 лет имели права на французскую корону. А каждому известно, что закон обратной силы не имеет. «Да вы ловкач, мэтр Николя Давид», — сказал Меченый, рассматривая адвоката с восхищением, которому примешивалась, однако, доля презрения. «Это весьма остроумно», — заметил кардинал. «Это просто здорово», — высказался герцог Майенский. «Это восхитительно», — воскликнула герцогиня. «И вот я уже принцесса королевской крови. Теперь подавайте мне в мужья самого германского императора». «Господи, Боже мой!» — взмолился Шико. «Ты знаешь, что у меня к тебе была только одна молитва. Не вводи нас в искушение и избави нас от адвокатов!» Среди общей шумной радости один только герцог де Гиз оставался задумчивым. «Неужели человек моей породы не может обойтись без подобных уловок?» — пробормотал он. «Подумать только, что люди, прежде чем повиноваться, должны изучить пергаменты вроде вот этого, а не судить о благородстве человека по блеску его глаз или его шпаги». «Вы правы, Генрих, вы 10 раз правы. И если бы судили только по лицу, то вы были бы королем среди королей, ибо говорят, что все другие принцы по сравнению с вами — просто мужичье. Но для того, чтобы подняться на трон, существенно важное значение имеет, как уже сказал мэтр Николя Давид, хороший процесс. А чтобы выиграть его, надо, как вы сказали, чтобы герб нашего дома не уступал гербам, висящим над другими европейскими тронами». «Ну, тогда эта генеалогия хороша», — улыбнулся Генрих де Гиз. «И вот вам, мэтр Николя Давид, 200 золотых икю. Их просил у меня для вас мой брат Майен». «А вот и еще 200», — сказал кардинал адвокату, пока тот с глазами, блестевшими от радости, опускал монеты в свой большой кошелек. «Это за выполнение нового поручения, которое мы хотим вам доверить». «Говорите, монсеньор, я весь к услугам вашего преосвященства». «Эта генеалогия должна получить благословение нашего святого отца Григория XIII. Но мы не можем поручить вам самому отвезти ее в Рим. Вы слишком маленький человек, и двери Ватикана перед вами не откроются». «Увы», — сказал Николя Давид, — «я человек высокого мужества, это правда, но низкого рождения. Ах, если бы я был хотя бы простым дворянином!» «Заткнись, проходимец», — прошептал Шико. «Но, к несчастью», — продолжал кардинал, — «вы не дворянин, поэтому нам придется возложить эту миссию на Пьера де Ганди». «Позвольте, братец», — сказала герцогиня, сразу посерьезнев. «Ганди — умные люди, это надо признать, но они от нас не зависят и нам никоим образом не подчиняются. Мы можем играть разве что на их честолюбие, но честолюбивые притязания этой семейки король может удовлетворить не хуже, чем дом Гизов». «Сестра права, Людовик», — заявил герцог Майенский со свойственной ему грубостью. «Мы не смеем доверять Пьеру Ганди, так же, как мы доверяем Николя Давиду. Николя Давид — наш человек, и мы можем повесить его тогда, когда нам вздумается». Эти простодушные слова герцога, брошенные прямо в лицо адвокату, произвели на бедного законника неожиданное впечатление. Он разразился судорожным смехом, обличавшим сильнейший испуг. «Мой брат Карл шутит», — сказал Генрих де Гиз побледневшему адвокату. «Известно, что вы наш верный слуга. Вы доказали это во многих делах». «В особенности моем», — подумал Шико, грозя кулаком своему врагу, или, вернее, обоим своим врагам. «Успокойтесь, Карл, успокойтесь, Катрин. Я заранее все предусмотрел. Пьер де Ганди отвезет эту генеалогию в Рим, но вместе с другими бумагами и не зная, что именно он везет. Благословит ее папа или не благословит, в любом случае решение святого отца не будет известно Ганди. И, наконец, Ганди, все еще не зная, что он везет, вернется во Францию с этой генеалогией, благословленной папой или не одобренной им. Вы, Николя Давид, вы едете почти одновременно с Ганди и останетесь ждать его возвращения в Шалоне, Лионе или Авиньоне, в зависимости от того, какой из этих трех городов мы вам укажем. Таким образом, только вы будете знать настоящую цель этой поездки. Как видите, вы по-прежнему остаетесь нашим единственным доверенным лицом. Давид поклонился. «И ты знаешь, при каком условии, милый друг?» — прошептал Шико. «При условии, что тебя повесят, если ты сделаешь хоть шаг в сторону. Но будь спокоен. Клянусь святой Женевьевой, представленной здесь в гипсе, в мраморе или в дереве, а, возможно, и в кости. Ты сейчас стоишь между двумя виселицами. И ближе к тебе болтается как раз та петля, которую я тебе уготовил». Три брата обменялись рукопожатием и обняли свою сестру, герцогиню, которая принесла рясы, оставленные ими в ризнице. Затем герцогиня помогла братьям натянуть на себя защитные монашеские одежды, а потом, опустив капюшон на глаза, повела их к арке дверей, где поджидал привратник. Вся компания исчезла в дверях. Позади всех шел Николя Давид, в карманах которого при каждом шаге позвякивали золотые икю. Проводив гостей, привратник закрыл двери на засов, вернулся в церковь и потушил лампаду на хорах. Тотчас же густая тьма затопила часовню и снова принесла с собой тот таинственный страх, который уже не раз поднимал дыбом волосы Шико. Во тьме зашаркали по плитам пола сандалии монаха, шарканье постепенно удалялось, слабело, и, наконец, совсем затихло. Прошло 5 минут, показавшиеся Шико часами, и ничто более не нарушило ни темноту, ни тишину. «Добро», — сказал гасконец. «По-видимому, на сей раз и в самом деле все кончено. Все три акта сыграны, и актеры уходят. Попробуем и мы за ними последовать. Такой комедии, как эта, для одной единственной ночи с меня хватит». И Шико, повидавший раскрывающиеся гробницы и исповедальни, в которых прячутся люди, отказался от мысли подождать в часовне наступления дня. Он легонько приподнял щеколду, осторожно толкнул дверцу и вытянул ногу из своего ящика. Следя за передвижениями мнимого певчего, Шико приметил в углу лестницу, предназначенную для чистки витражей. Он не стал терять времени даром. Вытянув руки вперед, осторожно переставляя ноги, бесшумно добрался до угла, нащупал рукой лестницу и, определив по возможности свое местонахождение, приставил ее к одному из окон. В лунном свете Шико увидел, что не обманулся в своих расчетах. Окно выходило на кладбище монастыря, а за кладбищем лежала улица Бурдель. Шико открыл окно, уселся верхом на подоконник и с силой и ловкостью, которые радость или страх всегда придают человеку, втянул лестницу в окно и поставил основанием на землю. Спустившись, он спрятал лестницу среди тисов, росших вдоль стены, Затем, скользя от могилы к могиле, добрался до ограды, отделявшей кладбище от улицы, и перелез через нее, сбив с гребня несколько камней, которые одновременно с ним оказались на улице. Очутившись на свободе, Шико остановился и вздохнул полной грудью. Он выбрался, отделавшись всего несколькими ссадинами, из осиного гнезда, где жизнь его не раз висела на волоске. Ощутив, что легкие наполнились свежим воздухом, он направился на улицу Сен-Жак, не останавливаясь, дошел до гостиницы «Рок изобилия» и уверенно постучал в двери, словно час и не был таким поздним, или, вернее сказать, таким ранним. Мэтр Клод Банаме собственноручно открыл ему дверь. Хозяин гостиницы знал, что всякое беспокойство оплачивается, и рассчитывал нажить себе состояние скорее на дополнительных подношениях, чем на обычных доходах. Он распознал Шико с первого взгляда, хотя Шико ушел в костюме для верховой езды, а вернулся в монашеской рясе. «Ах, это вы, сударь», — сказал он, — «добро пожаловать». Шико дал ему ЭКЮ и спросил: «А как брат Гаранфло?» Лицо хозяина гостиницы просияло широкой улыбкой. Он подошел к кабинету и толкнул дверь. «Глядите!» Брат Гаранфло громко храпел, лежа там, где его оставил Шико. «Клянусь святым чревом, мой почтенный друг, — сказал гасконец, — ты только что, сам того не зная, видел кошмарный сон». Глава 22. О том, как супруги Сен-Люк путешествовали вместе, и как по дороге к ним присоединился спутник. На следующее утро, приблизительно в тот час, когда брат Гаранфло проснулся, заботливо укутанный в свою рясу, наш читатель, путешествуя он по дороге из Парижа в Анжер, мог бы повстречать где-то между Шартром и Нажаном двух всадников, по виду дворянина и его пажа. Их смирные лошади шли рядом, голова в голову, ласково касаясь друг друга мордами и переговариваясь ржанием и пофыркиванием, как добропорядочные животные, которые, будучи лишены дара слова, все же открыли способ обмениваться мыслями. Накануне, примерно в тот же ранний утренний час, эти всадники прискакали в Шартр на взмыленных конях. Конские бока дымились, с губ свисали клочья пены. Один конь упал на соборной площади как раз в то время, когда верующие шли к мессе. Вид породистого скакуна, загнанного и, как самая последняя кляча, брошенного владельцами на произвол судьбы, представил для шартских обывателей зрелище, не лишенное интереса. Некоторые из горожан заметили, а жители города Шартра сыздавна отличались наблюдательностью, итак, говорим мы, некоторые из горожан заметили, как тот всадник, что был повыше ростом, сунул ЭКЮ в руку какому-то честному малому, и малый проводил приезжих до ближайшего постоялого двора. А по прошествии получаса оба путешественника уже на свежих лошадях выехали из задних ворот постоялого двора, выходивших в открытое поле, и щеки их пылали ярким румянцем, свидетельствовавшим о полезительности бокала теплого вина, выпитого на дорогу. Выехав на простор полей, все еще пустых, все еще холодных, но уже отливающих голубизной, первым признаком приближения весны, высокий всадник вплотную подъехал к своему спутнику и, раскрыв объятия, сказал: «Моя маленькая женушка, поцелуй меня хорошенько. С этого часа нам нечего бояться». Тогда госпожа де Сен-Люк, ибо это была она, распахнув теплый плащ, в который была закутана, грациозно склонилась с седла, положила обе руки на плечи молодому супругу и, не сводя с него глаз, выполнила просьбу, одарив его нежным и долгим поцелуем. Может быть, заверения Сен-Люка успокоили молодую женщину, а может быть, виновником был поцелуй, которым госпожа де Сен-Люк вознаградила своего супруга. Но так или иначе, наши знакомцы в тот день остановились на небольшом постоялом дворе в деревне Курвиль, расположенной на удалении всего лишь 4 лье от Шартра. Уединенность этого строения, двойные двери в комнатах для постояльцев и множество других преимуществ были для двух влюбленных надежной порукой их безопасности. Супруги укрылись в отведенной маленькой комнатке и после того, как туда был подан завтрак, заперлись на ключ. Там они в полной тайне провели весь день и всю ночь, сказав хозяину, что за долгое время пути совсем выбились из сил и просят не беспокоить их до следующего утра. Нужно ли говорить, что эта просьба была свято уважена? Именно в это утро мы встретили господина и госпожу Сен-Люк на дороге из Шартра в Нажан. Супруги чувствовали себя гораздо увереннее, чем накануне, и походили не на беглецов и даже не на влюбленных, а скорее на двух школьников. Они резвились от всей души и то и дело сворачивали с дороги. Полюбоваться скалой, напоминающей конную статую, наломать молодых веток с набухающими почками, поискать ранних мхов, нарвать подснежников, этих дозорных весны, пробившихся сквозь уже подтаявший снег. А заметив отблески солнца на переливчатом оперении дикой утки или увидев зайца, стремглав несущегося по полю, они приходили в бурный восторг. «Смерть Христова!» — неожиданно воскликнул Сен-Люк. «Как прекрасно быть свободным! Ты была когда-нибудь свободной, Жанна?» «Я-то?» — весело отозвалась молодая женщина. «Да никогда в жизни. Это впервые я могу досыта наслаждаться свежим воздухом и простором. Мой отец был человеком недоверчивым, мать домоседкой. Меня выпускали из дому только в сопровождении гувернантки, двух горничных и огромного лакея. Не помню, чтобы мне хоть раз позволили побегать по лужайке, с тех пор, как взбалмошным и веселым ребенком я резвилась в больших меридорских лесах вместе с моей доброй подружкой Дианой. Бывало, вызову ее бежать на перегонки, и мы несемся, сломя голову по лесным просекам, пока не потеряем друг друга из виду. Тогда мы останавливаемся и трепещем от страха, заслышав, как хрустит валежник под ногой оленя, лани или напуганной нами косули, которая бросилась удирать со всех ног, предоставив нам с дрожью прислушиваться к молчанию лесной чащи. Но ты, мой любимый Сен-Люк, ты был свободен? Я свободен? Конечно, мужчина... Ой, да что ты! Ни разу в жизни. Я вырос в свите короля, когда он был еще герцогом анжуйским. Он увез меня в Польшу. Вместе с ним я вернулся в Париж, нерушимыми правилами этикета, прикованные к его особе, преследуемый слезливым голосом, который стоило мне на минуту уединиться, тут же кричал: «Сен-Люк, друг мой, мне скучно! Приди разделить мою скуку!» Свободен! Как же! А корсет, который сдавливал мне желудок? А огромные накрахмаленные брыжи, которые в кровь обдирают шею? А эти локоны, завитые на клею? В дождь они размокают и слипаются, а всякую пыль притягивают к себе, как магнит. А шляпа, наконец, шляпа, приколотая к голове булавками, словно гвоздями прибитая. О нет, нет, моя ненаглядная Жанна, мне кажется, я был еще менее свободен, чем ты. Ты же видишь, как я радуюсь свободе. Да здравствует Творец! Какая отличная штука свобода! И зачем это люди сами себя порабощают, когда они могут без этого обойтись? «Ну а если нас схватят, Сен-Люк, испуганно оглянувшись, сказала молодая женщина, если нас посадят в Бастилию?» «Если нас посадят вместе, моя маленькая Жанна, будет еще полбеды. Сдается мне, что вчера мы с тобой вовсе не скучали, хотя весь день просидели взаперти, совсем как государственные преступники». «Ну, на это не надейся, Сен-Люк», сказала Жанна с лукавой и веселой улыбкой. «Если нас схватят, не думаю, чтобы нас посадили вместе». И, попытавшись высказать так много в столь немногих словах, очаровательная молодая женщина покраснела. «Тогда спрячемся хорошенько», — сказал Сен-Люк. «О, не беспокойся», — ответила Жанна, — «нам нечего бояться. Мы будем надежно укрыты. Знал бы ты Меридор с его вековыми дубами, похожими на церковные колонны, подпирающие небесный свод, с его бесконечными чащобами, с его медлительными речками, струящими свои воды летом в тени зеленых аркад, а зимой под покровом опавших листьев. А потом большие пруды, хлебные нивы, цветники, бесконечные лужайки и маленькие башенки, вокруг которых, как пчелы, вокруг ульев, с веселым шумом кружатся тысячи голубей. А потом это еще не все, Сен-Люк. В этом маленьком королевстве есть своя королева. У этих садов Армиды есть своя волшебница, красавица, воплощенная доброта, ни с кем не сравнимая Диана, алмазное сердце в золотой оправе. Ты ее полюбишь, Сен-Люк. Уже люблю, раз она тебя любила. О, ручаюсь, что она меня все еще любит и никогда не перестанет любить. Не в ее характере по капризу менять свои привязанности. Только вообрази себе, как счастливо мы заживем в нашем гнездышке из цветов и мхов, которые весной зазеленеют. Диана — полновластная хозяйка в доме старого барона, своего отца. Он не будет нам помехой. Это воин времен Франциска I. Сейчас он столь же немощен и безобиден, сколь в давние времена был смел и силен. В прошлом у него одно воспоминание — его король, победитель при Мариньяно, и пленник при Павии. В настоящем только одна любовь и одна надежда — его горячо любимая Диана. Мы можем жить в Меридоре, а он об этом и знать не будет, и даже ничего не заметит. А если узнает, не беда. Мы заплатим ему за гостеприимство тем, что будем его терпеливыми слушателями и дадим ему возможность сколько угодно превозносить Диану как самую прекрасную красавицу во всем мире и восхвалять Франциска I как величайшего полководца всех времен и народов. Все будет очень мило, но я предвижу бурные ссоры. Какие? Между бароном и мной. Из-за кого? Неужели из-за короля Франциска I? Нет, пусть он остается наипервейшим полководцем на земле. Из-за того, кто самая прекрасная красавица во всем мире. Ну, я не в счет, ведь я твоя жена. Ах, да, это верно. Ты представляешь, любимый, как мы заживем? С утра убегаем в лес через маленькую дверь охотничьего домика, который Диана отведет нам под жилье. Я знаю этот домик. Две башенки, связанные строением восхитительной архитектуры, возведенным при Людовике XII. Ты обязательно будешь им любоваться, ведь ты так любишь цветы и кружева. А окна, окна! С одной стороны, вид на спокойные, сумрачные, бескрайние леса. На просеках можно заметить лань или косулю, которая щиплет траву, поднимая голову при малейшем шорохе. А с другой стороны, открытые дали, золотистые поля, красные черепичные крыши и белые стены деревень. Луара серебрится на солнце, сплошь усеянная маленькими лодочками. Потом мы поедем на озеро. До него всего 3 лье, там в тростниках нас будет ждать лодка. А лошади? А собаки? Мы поднимем лань в дремучих лесах, а старый барон, не подозревающий, что в его замке кто-то гостит, скажет, заслышав далекий лай: «Диана, послушай, похоже, Астрея и Флегетон гонят дичь». «Ну, если и гонят, батюшка, — ответит Диана, — то пускай себе гонят». «Поспешим, Жанна! — воскликнул Сен-Люк. — Я хотел бы уже быть в Меридоре». Они пришпорили лошадей. Лошади бежали крупной рысью и через каждые 2-3 лье внезапно останавливались, очевидно, желая дать своим всадникам возможность возобновить прерванную беседу или подправить не вполне удавшийся поцелуй. Так супруги проехали от Шартра до Мана. В Мане, чувствуя себя почти в полной безопасности, они остановились на сутки. Затем на следующее утро, после еще одной чудесной остановки на чудесном пути, по которому они следовали, они дали себе твердое слово вечером того же дня прибыть в Меридор, проехав по дороге, которая шла через пески и еловые леса, в те времена простиравшиеся от Геселара до Экамуа. Выехав на эту дорогу, Сен-Люк уже не думал об опасности. Он досконально изучил характер короля, у которого приливы кипучей деятельности сменялись ленивым безразличием. В зависимости от того, в каком расположении духа король находился в день отъезда Сен-Люка, он должен был либо отрядить вдогонку за беглецами сотню гонцов и 200 гвардейцев с приказом схватить их живыми или мертвыми, либо лениво потянуться, не вылезая из постели, и с глубоким вздохом пробормотать: «О, предатель Сен-Люк, и почему я тебя раньше не раскусил?» Но раз беглецов не догнал ни один гонец, и ни один гвардеец не показался на горизонте, то король, видимо, пребывал не в деятельном, а в ленивом настроении. Так успокаивал себя Сен-Люк, время от времени все же оборачиваясь и оглядывая пустынную дорогу, на которой нельзя было заметить никаких признаков погони. «Хорошо», — думал молодой супруг, — «значит, буря падет на голову бедняги Шико, ведь это Шико, какой он ни на есть дурак, а может быть, именно потому, что он дурак, дал мне добрый совет. Ну, ничего, я расплачусь с ним анаграммой и постараюсь, чтобы она была поостроумнее». И Сен-Люк вспомнил убийственную анаграмму, которую сотворил Шико из его имени еще в те дни, когда он был в фаворе у короля. Вдруг он почувствовал, как на его руку легла рука жены. Сен-Люк вздрогнул. Это прикосновение не походило на ласку. «Оглянись», — сказала Жанна. Сен-Люк обернулся и заметил на горизонте всадника, который скакал по той же дороге, что и они, и, по-видимому, погонял коня. Всадник находился на гребне холма и, четко выделяясь силуэтом на фоне блеклого неба, казался больше, чем он был в действительности. Читателям, несомненно, знаком такой оптический обман, создаваемый перспективой. Появление всадника показалось Сен-Люку дурным предзнаменованием. Потому ли, что судьба удачно выбрала самый подходящий момент для сокрушения чувства безопасности, испытываемого молодым супругом, а может быть потому, что, несмотря на постоянно выказываемое внешнее спокойствие, в глубине души он все еще опасался непредвиденного королевского каприза. «Да, верно», — сказал Сен-Люк, невольно бледнее, — «там всадник». «Бежим», — предложила Жанна, пришпоривая своего скакуна. «Нет», — возразил Сен-Люк, который, несмотря на испуг, не потерял присутствие духа. «Нет, насколько я могу судить, он один, и нам не пристало бежать от одного человека. Давай остановимся и дадим ему проехать, а потом продолжим наш путь». «Но если он тоже остановится?» «Ну и пусть. Тогда мы увидим, с кем имеем дело, и будем действовать сообразно этому». «Ты прав. И чего это я испугалась? Ведь мой Сен-Люк здесь со мной и сумеет меня защитить». «Нет, видимо, придется бежать», — сказал Сен-Люк, бросив последний взгляд на неизвестного, который, заметив их, пустил коня в галоп. «Перо у него на шляпе и брыжа под шляпой внушают мне подозрения». «О, боже мой, но каким образом перо и брыжи могут внушать тебе подозрения?» — спросила Жанна, следуя за своим мужем, который схватил ее лошадь под уздцы и повлек за собой в лес. «Потому что перо — цвета самого модного сейчас при дворе, а брыжи — навехонького покроя, а краска такого пера не по карману манским дворянам, а на крахмаливание брыжи потребовало бы от них непосильных забот». «Это значит, что нас догоняет отнюдь не соотечественник аппетитных кур, любимого блюда Шико. Скорей, скорей, Жанна, сдается мне этот всадник, посланец моего господина». «Поспешим», — воскликнула молодая женщина, дрожа как лист при одной мысли, что ее могут разлучить с мужем. Но это было легче сказать, чем сделать. Огромные ели стояли тесно сомкнувшись, образовывая сплошную стену из ветвей. К тому же лошади по грудь увязали в зыбучем песке. А всадник тем временем приближался с молниеносной быстротой. Слышно было, как копыта его коня стучат по склону холма. «Да он и в самом деле за нами гонится! Господи Иисусе!» — воскликнула Жанна. «Черт возьми!» — сказал Сен-Люк, осаживая лошадь. «Если это за нами он скачет, давай посмотрим, что ему от нас понадобилось. Так или иначе, стоит ему спешиться, и он нас тут же нагонит». «Он останавливается», — сказала молодая женщина. «И даже слезает с коня», — поддержал ее Сен-Люк. «Входит в лес, Ах, ей-богу, будь он хоть сам дьявол во плоти, я пригрожу ему путь. «Подожди», — сказала Жанна, схватив мужа за руку, — «подожди, мне кажется, он что-то кричит нам». Действительно, неизвестный, привязав своего коня к одной из елок, росших на опушке, двинулся в лес, крича во весь голос: «Эй вы, сударь, сударь, не убегайте, тысячу чертей! Я привез одну вещицу, которую вы потеряли». «Что он там говорит?» — спросила Жанна. «Черт возьми, он кричит, будто мы что-то потеряли». «Эй, сударь, — продолжал неизвестный, — вы, маленький господин, вы потеряли ваш браслет на постоялом дворе в Курвиле. Какого черта? Портрет женщины так не бросают, в особенности портрет вашей высокочтимой госпожи де Кассе. Во имя вашей любимой матушки не заставляйте меня гоняться за вами». «Но мне знаком этот голос», — воскликнул Сен-Люк. «И потом он ссылается на мою матушку». «Так вы потеряли браслет с ее портретом, моя крошка?» «Ах, боже мой, да, конечно. Я заметила пропажу только сегодня утром и не могла вспомнить, где я его оставила». «Но ведь это Бюсси!» — вдруг закричал Сен-Люк. «Граф де Бюсси?» — взволнованно подхватила Жанна. «Наш друг Бюсси?» «Наш верный друг!» — обрадовался ее муж, устремляясь навстречу вновь прибывшему с той же резвостью, с которой он только что пытался убежать от него. «Сен-Люк, значит, я не ошибся!» — раздался звучный голос Бюсси, и наш герой одним прыжком оказался перед супругами. «Добрый день, сударыня!» — продолжал он, с громким смехом протягивая графине браслет, который она действительно позабыла на постоялом дворе в Курвиле, где, как мы помним, путешественники провели ночь. «Неужели вы приехали арестовать нас по приказу короля, господин де Бюсси?» — улыбаясь, спросила Жанна. «Я? Даю слово, нет. Я недостаточно близок к его величеству, чтобы он доверял мне подобные поручения. Нет, я просто нашел в Курвиле ваш браслет и понял, что вы едете впереди меня. Тогда я пришпорил коня и вскоре заметил вас. Но усомнился, точно ли это вы, и невольно погнался за вами. Примите мои извинения». «Стало быть, — сказал Сен-Люк, у которого еще не рассеялось последнее облачко сомнения, — только случай привел вас на нашу дорогу». «Случай, — ответил Бюсси. — Впрочем, теперь, когда я вас встретил, я скажу провидение». И под прямым взглядом, и перед открытой улыбкой Бюсси в голове Сен-Люка рассеялись последние тени подозрения. «Значит, вы путешествуете?» — спросила Жанна. «Я путешествую», — ответил Бюсси, садясь на коня. «Но не так, как мы?» «К сожалению, нет. То есть я хотела сказать не потому, что вы впали в немилость». «Ей-богу, да этого немного не хватает». «И куда вы держите путь?» «В сторону Анжера, а вы?» «И мы туда же?» «Ах, понимаю. Ваш замок Брисак находится между Анжером и Самюром. Отсюда до него каких-нибудь 10 лье. Вы хотите укрыться в родительском гнездышке, как преследуемые голубки». «Это прелестно. Я позавидовал бы вашему счастью, не будь зависть столь отвратительным пороком». «Эй, господин де Бюсси», — сказала Жанна, устремив на нашего героя взгляд, исполненный признательности, — «женитесь, и вы будете так же счастливы, как и мы. Клянусь вам, для тех, кто любит, счастье — дело нехитрое». И она с улыбкой взглянула на Сен-Люка, словно призывая его в свидетели. Конец первой дорожки 8-й кассеты. Александр Дюма, графиня де Монсоро. 8-я кассета, 2-я дорожка. «Сударыня, — сказал Бюсси, — я не доверяю такому счастью. И вы мне не в пример. Не каждый выпадает возможность сочетаться браком с любимцем короля». «Что вы говорите? Вы всеобщий любимец». «Когда человека любят все, сударыня, — вздохнул Бюсси, — это значит, что по-настоящему его никто не любит». «Коли так, — предложила Жанна, обменявшись с мужем многозначительным взглядом, — позвольте мне вас женить. Прежде всего, ваш брат успокоит многих известных мне ревнивых мужей. Ну, а еще обещаю найти вам то самое счастье, возможность коего вы отрицаете». «Я не отрицаю возможность счастья, сударыня», — снова вздохнул Бюсси. «Я отрицаю только, что счастье возможно для меня». «Хотите, я вас женю?» — настаивала госпожа де Сен-Люк. «Если вы собираетесь подобрать мне невесту по своему вкусу, то нет. А если по моему, то я не стану возражать». «Вы говорите, как человек, твердо решивший остаться холостяком». «Быть может». «Значит, вы влюблены в женщину, на которой не можете жениться?» «Граф, Бога ради», — сказал Бюсси, — «попросите госпожу де Сен-Люк не вонзать мне в сердце 1000 кинжалов». «Ах, вот как! Берегитесь, Бюсси! Вы заставляете меня подозревать, что предмет вашей страсти — моя жена». «Но если бы это было так, то, во всяком случае, согласитесь, что я веду себя с исключительной деликатностью, и муж не имеет никакого права меня ревновать». «Ваша правда», — сказал Сен-Люк, вспомнив, что это Бюсси привел жену к нему в Лувр. «Но все равно, признайтесь, что ваше сердце занято». «Признаюсь», — сказал Бюсси. «Ну а что в нем, любовь или прихоть?» — спросила Жанна. «Страсть, сударыня». «Я вас исцелю». «Не верю». «Я вас женю». «Сомневаюсь». «И я добуду для вас то счастье, которое вы заслуживаете». «Увы, сударыня, отныне я счастлив только несчастьем». «Я очень упрямо предупреждаю вас», — сказала Жанна. «И я тоже», — ответил Бюсси. «Граф, вы уступите». «Ради бога, сударыня», — сказал молодой человек, — «будем путешествовать, как добрые друзья. Сначала выберемся из этой песочницы, а потом, если вы не возражаете, переночуем в очаровательной маленькой деревушке, которая блестит на солнце там, внизу». «Там или в каком-нибудь другом месте?» «Мне все равно, предоставляю вам выбор». «Значит, вы нас сопровождаете?» «До того места, куда я еду, если я вас не стесняю». «Напротив, мы очень рады, но сделайте еще лучше. Поезжайте с нами туда, куда едем мы». «А куда вы едете?» «В Меридорский замок». Кровь бросилась в лицо Бюсси и разом отхлынула к сердцу. Он так побледнел, что его тайна тут же обнаружилась бы, не будь Жанна в это мгновение занята. Она улыбалась мужу. Пока супруги, или скорее влюбленные, переглядывались, Бюсси сумел взять себя в руки и ответить хитростью на хитрость молодой женщины, только хитростью на свой лад. Он решил не раскрывать своих намерений. «Вы сказали, сударыня, в Меридорский замок», — произнес он, как только почувствовал себя в силах выговорить это название. «А что это такое? Объясните, пожалуйста». «Владение одной из моих ближайших подруг», — ответила Жанна. «Одной из ваших ближайших подруг и...» — продолжал Бюсси. «А она там и живет, ваша подруга?» «Несомненно», — ответила госпожа де Сен-Люк, которая не имела ни малейшего представления о том, какие события произошли в Меридоре за последние 2 месяца. «Но разве вы ничего не слышали о бароне де Меридор, одном из самых богатых баронов Пуату?» «И?» — подхватил Бюсси, видя, что Жанна остановилась. «И об его дочери, Диане де Меридор, самой красивой из всех баронских дочерей, которые когда-либо существовали на свете». «Нет, сударыня», — ответил Бюсси, чуть не задохнувшись от волнения. «И наш герой», — пока Жанна со значением смотрела на мужа, — «наш герой, повторяем мы, тихонько спрашивал себя, по какой удивительной удаче на этой дороге, без разумных на то причин, вопреки всякой логике, он встретил людей, с которыми мог говорить о Диане де Меридор, у которых могла найти отголосок единственная мысль, занимавшая его сердце. Что это? Простая случайность? Маловероятно. Ну, а если ловушка? Почти немыслимо. Сен-Люка уже не было в Париже в тот вечер, когда он проник к графине де Монсоро и узнал, что раньше она звалась Дианой де Меридор. «А далеко еще до этого замка, сударыня?» — осведомился Бюсси. По-моему, около 7 лье. Я готова держать пари, что нынче вечером мы ляжем спать в этом замке, а не в той маленькой деревушке, которая заманчиво блестит на солнце, хотя мне ее вид не внушает никакого доверия. Вы, конечно, поедете с нами, не правда ли? Да, сударыня. Ну вот, сказала Жанна, вы уже сделали шаг к своему счастью, к тому, которое я вам предлагаю.